Ему казалось, что тот не имеет представления об их отношениях. Уэсли мог как угодно усложнить ему жизнь, но он обещал ему серьезное пополнение счета. Если бы Уэсли знал хоть каплю из того, что происходило между ним и Бланш, — думал Бентон, — то, конечно же, сразу пересмотрел бы все свои обещания. Поначалу Бентон хотел выдумать какую-нибудь причину и отпроситься на несколько дней. Он не мог даже подумать о том, чтобы пойти на завод. Больше всего ему хотелось остаться дома и погоревать о Бланш. Но потом сказал Уэсли, чтобы тот не тревожился насчет дел, хотя так и не смог заставить себя выразить ему свое сочувствие. Никто из них в разговоре не упомянул Бланш, и как только Уэсли удостоверился, что Бентон присмотрит за производством, повесил трубку. Бентон не знал, как он пережил следующие несколько дней. Он не интересовался делами завода, хотя каждый раз занимал свое рабочее место за столом. Выглядел Бентон ужасно, бледным, потерянным, неспособным оправиться от шока. К счастью, у него оказались хорошие помощники, которые поняли, что их начальник переживает какое-то сильное потрясение, и освободили его от всего, за исключением того, где требовалась его подпись. Бентон присутствовал на суде, когда Гарри Глеб появился там на несколько минут и рассмотрел его бесцветными мстительными глазами. Созерцание на лице Гарри страдания и страха доставило ему некоторое удовлетворение. В тот же вечер он отправился в ресторан «Сегетти», выходящий на Джермин-стрит. Его там знали, поскольку они с Бланш частенько заглядывали туда, когда Уэсли задерживался на заводе. Этим вечером Бентона вдруг охватило ностальгическое желание побывать там, посидеть за их обычным столиком в углу и представить, что Бланш еще с ним рядом. Но как только он вошел в заполненный зал и увидел, что Сегетти пробирается к нему, понял, что совершил ошибку. Без Бланш он почувствовал себя голым в этой атмосфере богатства, хорошей пищи и умных речей. С ней этот ресторан казался ему восхитительным и приветливым местом. Но теперь Бентон занервничал и потерял всякую уверенность. Это место жестоко напомнило ему, что с этого мгновения он будет одинок. Одному ему нечего делать в роскошных стенах этого заведения. Ему мгновенно явилось причудливое сравнение. Без роскошно одетой женщины, подле себя, он словно рыба, выброшенная из воды. Люди уже начали оборачиваться на него, а он все стоял в дверях, погруженный в свои мысли. Бентон понял, что создает Сегетти проблемы, но уже не мог просто уйти и, в конце концов, торопливо направился навстречу хозяину, вышедшему его поприветствовать. «Обычный столик», — сказал Бентон, глядя на него мертвыми глазами. «Я ненадолго». «Конечно, мистер Бентон», — немедленно отозвался Сегетти и, провожая его к свободному месту, добавил. «Бедная мадам, нам так будет не хватать ее». «Это ужасно!» Бентон сел. «Она любила бывать здесь», — проговорил он, глядя в черные итальянские глаза. Ни одно место не доставляло ей большего удовольствия. Он думал, что ему станет легче, если он поделится с Сегетти своим горем, расскажет, как ему теперь одиноко, и что этот зал для него полон воспоминаний. Но Бентон не потерял своего фатального качества, за которое люди ненавидели его. Теперь он увидел эту ненависть в глазах Сегетти, и легкая розоватая краска появилась из-за его воротника, залила ему лицо. «К черту его!» — подумал он, все более распаляясь. «Я не нуждаюсь в его сочувствии». Бентон заказал копченого лосося, к которому не притронулся, и бутылку любимого Бланш бренди. Он задумчиво сидел за столиком, уже не замечая загадочных взглядов.